«Пока смертные спят». Примечание. Перевод Екатерина Доброхотова-Майкова, 2015 год. Конец примечания. Если бы Фред Хеклман и Рождество могли обойти друг друга за квартал, они бы так и сделали. Фред Хеклман был холостяк, редактор отдела местных новостей, гениальный журналист, и 3 года моей работы под его началом были одним нескончаемым мучением. Между Хеклманом и духом Рождества было не больше общего, чем между деревенским котом и национальным адюбоновским обществом. Примечание. Американская некоммерческая организация, посвященная охране природы и особенно изучению птиц, создана в 1905 году и названа в честь Джона Джеймса Адюбона, годы жизни 1785-1851, великого американского орнитолога и художника-анималиста, издавшего знаменитый труд «Птицы Америки». Конец примечания. Хеклман вообще во многом походил на деревенского кота. Независимый, обманчиво мягкий и вальяжный, но всегда готовый выпустить когти ехидного остроумия. Когда я работал под его началом, ему было уже хорошо за 40, и он окончательно разочаровался не только в Рождестве, но и в правительстве, браке, предпринимательстве, патриотизме и практически во всех серьезных ценностях. Его идеалы, насколько я мог судить, сводились к хлесткому слогу, грамотности, точности и оперативности в освещении глупости человеческого рода. Я помню лишь одно Рождество, когда он излучал некое подобие радости и благодушия, однако это было случайное совпадение. 25 декабря у нас в городе заключенный бежал из тюрьмы. Помню другое Рождество, когда он довел до слез литобработчицу новостей, написавшую в статье, что человек ушел из жизни после того, как его переехал товарный состав. Он что, встал, отряхнулся после мелкого недоразумения с паровозом, «Хмыкнул и куда-то ушел своими ногами?» — вопрошал Хеклман. «Нет», — она закусила губу, — «он умер и...» «А почему ты так сразу не написала?» «Он умер после того, как по нему проехал паровоз, тендер и 58 нагруженных товарных вагонов. Он умер. Вот все, что мы можем сообщить читателям, не боясь ввести их в заблуждение. Первоклассный репортаж. Он умер. Попал ли он в рай?» Туда ли он ушел? Я не знаю. А твоя статья утверждает, что мы знаем. Сообщил ли репортер определенно, что умерший сейчас в раю или на пути в рай? Связалась ли ты с пастором покойного? Узнала ли, есть ли у того хоть малейший шанс оказаться на небе? У девушки брызнули слезы. «Надеюсь, он в раю», — с яростью проговорила она. «И нисколько не жалею, что так написала». Девушка, сморкаясь, побрела к выходу из редакции и уже в дверях обернулась к Хеклману. «Потому что сегодня Рождество!» — выкрикнула она и навсегда ушла из газетного мира. «Рождество?» — переспросил Хеклман. Он обвел редакцию ошарашенным взглядом, словно ждал, что кто-нибудь переведет ему непонятное слово. Затем подошел к настенному календарю и повел пальцем по датам, пока не отыскал число 25. «А, день, написанный красным! Хм!» Но больше всего мне запомнилось последнее Рождество — которое я провел с Хеклманом. Именно тогда произошла кража, которую он, жмурясь от удовольствия, объявил самым гнусным преступлением в истории города. В первых числах декабря я услышал, как он, читая утреннюю почту, бормочет. «Черт побери, немного ли почести человеку за одну короткую жизнь?» Затем он подозвал меня к своему столу и сказал: «Несправедливо, что почести, изливаемые на редакцию каждый день, достаются только руководству. Вы, простые репортеры, заслужили их куда больше». «Спасибо», — с опаской проговорил я. «Так что вместо того, чтобы дать тебе заслуженную прибавку к жалованию, я назначаю тебя моим заместителем». «Заместителем редактора отдела новостей? Бери выше, мой мальчик. С этой минуты ты заместитель информдиректора ежегодного рождественского конкурса уличной иллюминации. Ты ведь наверняка думал, будто я не замечаю твоих талантов и самоотверженного труда?» Он пожал мне руку. «Теперь ты знаешь, как я их ценю. Поздравляю». «Спасибо. Что я должен делать?» «Начальники умирают молодыми, потому что не умеют делегировать полномочия», — сказал Хеклман. «Ты добавишь мне 20 лет жизни, поскольку я целиком делегирую тебе полномочия информдиректора, возложенные на меня торговой палатой. Дерзай!» Если сумеешь представить нынешний ежегодный рождественский конкурс уличной иллюминации более ярким и более грандиозным, чем все предыдущие, перед тобой откроются необозримые перспективы. Кто знает, может быть, ты станешь следующим информдиректором Национальной недели изюма. Примечание. Национальная неделя изюма с 1 по 7 мая – один из множества шуточных праздников еды, отмечаемых в США. Праздников этих так много, что почти каждый день можно ткнуть в календарь и обнаружить, что сегодня день гамбургера или день апельсиновых цукатов, или день шпината и так далее. Конец примечания. Боюсь, я плохо знаком с этой конкретной формой искусства. «Ничего сложного», — ответил Хеклман. «Участники конкурса вешают на свои дома электрические фонарики, и тот, чей счетчик крутится быстрее, побеждает. Вот тебе и Рождество». Как прилежный заместитель информдиректора, я проштудировал историю конкурса и узнал, что он проводился каждый год, исключая военные, с 1938-го. Первым победителем стал человек, который поместил на фасад своего дома контур Санта-Клауса из фонариков высотой в 2 этажа. Следующий повесил под крышей 2 фанерных колокольчика, украшенных по контуру гирляндами. Колокольчики раскачивались из стороны в сторону, а спрятанный в кустах громкоговоритель транслировал записанный звук. Так и продолжалось. Каждый новый лауреат затмевал прошлогоднего, так что теперь без помощи инженера нечего было и рассчитывать на победу, а в ночь подведения итогов рождественский сочельник, все оборудование компании по энергоснабжению и освещению работало с опасной перегрузкой. Как я сказал, Хеклман не желал иметь с этим ничего общего. Однако на беду Хеклмана владельцы газеты выбрали президентом торговой палаты, и он не желал, чтобы его подчиненные увиливали от общественного долга. Владелец редко заглядывал в редакцию городских новостей, но его визиты всегда запоминались надолго. Особенно визит, который он нанес нам за 2 недели до Рождества, чтобы прочесть Хеклману нотацию о его роли в обществе. «Хеклман», — сказал он, — «каждый сотрудник газеты не только журналист, но и активный гражданин». «Я голосую», — ответил Хеклман, — «и плачу налоги». «И ничего больше», — укоризненно проговорил владелец. 10 лет вы руководите отделом городских новостей, и все 10 лет уклоняетесь от общественных обязанностей, связанных с вашим положением, перекладываете их на первого попавшегося репортера». Он указал на меня и добавил: «Это пощечина городу, поручать зеленым мальчишкам работу, которую большинство граждан сочло бы высокой честью». «У меня нет времени», — пробурчал Хеклман. «Найдите время. Никто не требует от вас сидеть в редакции по 18 часов в сутки. Вы сами придумали себе такой режим работы, а зря. Развейтесь немного, Хеклман. Выйдите к людям. Сейчас для этого самое время. Рождественские праздники. Займитесь конкурсом и...» «Что мне Рождество?» — спросил Хеклман. «Я не религиозен, не отец семейства. От яичного пунша у меня разыгрывается гастрит, так что к чертям Рождество». Владелец на время утратил дар речи. «К чертям Рождество?» — хрипло повторил он после паузы. «Безусловно», — ответил Хеклман. «Хеклман», — ровным голосом произнес владелец, — «я приказываю вам принять участие в организации конкурса, проникнуться духом Рождества. Вам это будет только на пользу». «Я увольняюсь», — сказал Хеклман, — «и не думаю, что вам это будет на пользу». Хеклман не ошибся. Его уход оказался газете не на пользу. Это была катастрофа. Газета не могла существовать без Хеклмана. Впрочем, среди руководства не было плача и скрежета зубовного, только спокойное, терпеливое огорчение. Хеклман уходил и раньше, но ни разу не продержался больше суток. Он тоже не мог существовать без газеты. С тем же успехом форель могла бы уйти из горной речки и устроиться продавцом в магазин «Все по 10 центов». Поставив новый рекорд отсутствия в газете, Хеклман вернулся за свой стол через 27 часов. Он был слегка пьян, мрачен и никому не смотрел в глаза. Когда я тихо и почтительно проходил мимо его стола, он что-то пробормотал. «Простите?» — спросил я. «Я сказал с Рождеством». «И вас с Рождеством». «Значит, скоро старый дуралей с длинной белой бородой пронесется над крышами, звеня колокольцами, и привезет нам всем подарочки». Вряд ли. От человека, который хлещет кнутом маленьких северных оленей, можно ждать чего угодно, сказал Хеклман. В общем, введи меня в курс дела, малыш, что там за идиотский конкурс? В оргкомитет конкурса входили большие люди. Мэр, директор крупной промышленной компании, председатель совета по недвижимости. Им, разумеется, не досуг было себя утруждать. Хеклман оставил меня своим заместителем, так что вся черная работа досталась нам с ним и мелкой рыбешке из торговой палаты. Каждый вечер мы ездили смотреть украшения домов, их были тысячи. Нам предстояло составить список 20 лучших, из которых комитет в рождественский сочельник выберет победителей. Сотрудники торговой палаты прочесывали южную часть города, мы с Хеклманом северную. Это вполне могло быть весело. Стоял легкий морозец, нелютая стужа, звезды сияли каждую ночь, яркие, четкие, холодные на черном бархатном небе. Хотя улицы расчищали, во дворах и на крышах лежали сугробы, так что мир казался мягким и чистым. Из радиоприемников в нашей машине звучали рождественские песни. Однако весело не было, потому что Хеклман безостановочно отпускал ехидные замечания про Рождество. Раз я слушал, как детский хор исполняет «Тихую ночь», и чувствовал себя настолько близко к раю, насколько это возможно, если ты не безгрешен и не умер. Внезапно Хеклман с раздражением переключил станцию, и машина наполнилась грохотом джаза. «Зачем?» — спросил я. «Они перегибают палку», — буркнул Хеклман. «Мы сегодня слышали это 8 раз. Рождество продают как сигареты, вбивая в мозги одну и ту же строчку снова и снова. У меня Рождество уже из ушей лезет». «Его не продают», — сказал я, — «ему просто радуются. Всего лишь очередная форма рекламы». Я повертел колесико и вновь отыскал детский хор. «В яслях дремлет дитя», — выводили тонкие голоса. Потом заговорил диктор. «Эту 15-минутную подборку любимых рождественских песен», — сказал он, — «спонсировал универсальный магазин братьев Буллард, который открыт до 10 вечера каждый день, кроме воскресенья. Не откладывайте рождественские покупки на последнюю минуту, успейте до очередей». «Вот», — торжествующе заметил Хеклман, — «это побочная сторона, главное, что в Рождество родился Спаситель». «Опять неверно», — сказал Хеклман, — «никто не знает, когда он родился. В Библии ничего об этом не сказано, ни слова». «Меньше всего я ждал услышать от вас экспертное мнение о Библии», — с досадой произнес я. «Я зубрил ее в детстве», — ответил Хеклман. «Каждый вечер я должен был выучить новый стих. Если ошибался хоть в слове, отец меня колотил. Правда?» Я даже немного растерялся от неожиданности. Хеклман был в наших глазах сверхчеловеком, отчасти и потому, что никогда не упоминал о своем прошлом и вообще о том, что делает и думает вне редакции. Теперь он заговорил о своем детстве и впервые выказал при мне хоть какое-то чувство помимо раздражения или цинизма. «За 10 лет я не пропустил ни одного урока в воскресной школе», — сказал Хеклман. «Являлся как штык в любую погоду, здоровый или больной». «Вы были таким набожным?» «Боялся отцовского ремня до беспамятства». «Он еще жив, ваш отец?» «Не знаю», — равнодушно ответил Хеклман. «В 15 лет я убежал из дома и больше его не видел». «А ваша мама?» «Умерла, когда мне был год. Сочувствую». «Тебя кто-то просил о сочувствии?» Мы остановились перед большим домом, который собирались сегодня осмотреть. Это был выкрашенный розовой краской особняк за ажурной металлической оградой с железными фламинго у входа и 5 телевизионными антеннами на крыше. Он соединял в себе все самые безобразные черты колониальной архитектуры, современной техники и шальных денег. Никакой рождественской иллюминации мы не увидели, только обычный свет из окон. Мы постучали, желая убедиться, что приехали по адресу. Дворецкий сообщил, что иллюминация и впрямь есть с другой стороны дома, но ему нужно разрешение хозяина, чтобы ее включить. Через минуту появился хозяин, толстый и волосатый, с торчащими передними зубами, похожий на сурка в малиновом домашнем халате. «Мистер Флитвуд, сэр», — обратился Дворецкий к хозяину. «Эти джентльмены...» Хозяин взмахом руки велел тому замолчать. «Как поживаете, Хеклман?» — спросил он. «Час довольно поздний, но для старых друзей мой дом открыт всегда». «Гриббан?» — проговорил Хеклман медленно, словно все еще не верил своим глазам. «Лео Гриббан? Сколько вы здесь живете?» «Теперь меня зовут Флитвуд, Хеклман. Джи Спрэг Флитвуд. Я идеальный законопослушный гражданин. Была одна история, когда мы виделись последний раз, но она в прошлом. Здесь я живу уже год, тихо и порядочно». «Бешеный пес Грибен живет тут уже год, а я ничего не знаю?» — спросил Хэклман. «Не смотрите на меня», — сказал я. «Мне поручено освещать школу и пожарную часть». «Я заплатил долг обществу», — заявил Грибен. Хэклман поднял и опустил забрало рыцарского доспеха, стерегущего вход в пышно обставленную гостиную. «Сдается мне, вы заплатили по 2 цента с доллара», — сказал он. «Инвестиции», — ответил Грибен. «Законные инвестиции на биржевом рынке. Как ваш брокер смыл с денег кровь, чтобы хоть отличить десятки от соток?» — спросил Хэклман. «Если вы будете оскорблять меня в моем доме, Хэклман, мне придется вас вышвырнуть», — сказал Грибен. «Так что вам нужно?» «Они хотят посмотреть иллюминацию», — сэр, — вмешался дворецкий. Хэклман сразу сник. «Да», — пробормотал он, — «мы в чертовом идиотском комитете». «Я думал, победители выбирают в рождественский сочельник», — сказал Грибен, — «и не думал включать иллюминацию до тех пор. Это будет приятный сюрприз для города». «Генератор горчичного газа?» — спросил Хэклман. «Ладно, умник», — высокомерно произнес Грибен. «Сегодня вы увидите, какой образцовый гражданин Джи Спрэг Флитвуд». На заснеженном заднем дворе Джи Спрэга Флитвуда, иначе говоря, бешеного пса Грибена, синели странные тени. Была полночь, мы с Хэклманом притоптывали ногами и дули на ладони, чтобы согреться. Грибен и трое слуг бегали по двору, плотнее втыкали вилки и суетились с отвертками и канистрами смазочного масла возле чего-то похожего на скульптуры. Грибен велел нам встать подальше, чтобы, когда иллюминация включится, мы увидели ее целиком. Мы не знали, чего ждать. Наше любопытство особенно раздразнил дворецкий. Он надул из баллона огромный воздушный шар, затем повернул рукоять лебедки, и шар, привязанный за веревку, величаво взмыл к небу. «Это зачем?» — шепотом спросил я Хэклмана. «Запрос последних указаний от Бога», — ответил Хэклман. «За что он сидел?» «Держал нелегальный горный бизнес. Человек 20 убили по его поручению, все ради блага франшизы. Так что его посадили на 5 лет за неуплату подоходного налога». «Свет готов!» — рявкнул Грибен. Он стоял на крыльце, воздев руки. «Заказывал чудо!» «Готов!» — ответил голос из-за куста. «Звук готов?» «Готов, сэр!» «Воздушный шар готов?» «Воздушный шар поднят, сэр!» «Включай!» — заорал Грибен. В кронах деревьев взвыли демоны. Взорвались несколько солнц. Мы с Хэклманом от страха машинально закрыли лицо руками. Медленно, осторожно мы отвели ладони от глаз. Перед нами в неестественном слепящем свете был вертеп в натуральную величину. Из громкоговорителей по сторонам рвались оглушительные рождественские гимны. Гипсовые коровы и овцы мотали головами, пастухи поднимали и опускали руки, как железнодорожный шлагбаум, указывая в небо. Иосиф и Дева Мария умиленно глядели на младенца в яслях. Механические ангелы хлопали крыльями, механические волхвы двигались вверх-вниз, как поршни. «Смотри!» — Хэклман, перекрикивая шум, указал туда, куда указывали пастухи, туда, где пропал в небе воздушный шар. Там, над розовым дворцом бешеного пса Гриббана, в рождественских небесах висела под мешком с газом фальшивая вифлеемская звезда. Внезапно огни погасли, шум стих, в голове у меня осталась звенящая пустота. Хэклман тупо смотрел в небо, где уже не было звезды. К нам рысцой подбежал запыхавшийся Гриббан. «Ну как, есть у кого-нибудь что-либо подобное?» — гордо спросил он. «Не-а», — с тоской отвечал Хэклман. «Думаете, я выиграю?» «Угу», — пробормотал Хэклман. «Если кто-нибудь не устроит атомный взрыв в форме красноносого оленя Рудольфа. Люди будут идти за много миль, чтобы на это поглядеть. Просто напишите в газете, что звезда укажет им путь». «Послушайте, Грибен», — сказал Хэклман, «вы знаете, что за первое место денег не положено? Только паршивая грамота ценой может в доллар». Грибен сделал оскорбленное лицо. «Конечно», — сказал он, — «это все для блага общества». Хэклман хмыкнул и повернулся ко мне. «Ладно, малыш, давай, что ли, по домам». Это было огромное облегчение узнать безусловного победителя за неделю до конкурса. Получалось, что судьи и помощники вроде меня могут провести сочельник в семье, а не колесить весь вечер по городу, силясь выбрать лучших из 20 примерно равноценных вариантов. Нам осталось лишь подъехать к заднему двору Грибана, ослепнуть, оглохнуть, пожать бывшему гангстеру руку, вручить грамоту и поспешить домой, чтобы поставить елку, разложить подарки по чулкам и пропустить несколько стаканов яичного пунша. И хотя под Рождество задерганные сотрудники Хэклмана подобрели и помягчели, даже стали повторять нелепый слух, будто у него золотое сердце, сам Хэклман вел себя в обычной предпраздничной манере. Клялся, что полетят головы, потому что бешеный пес Гриббан год как вышел из тюрьмы и живет в городе, а ни один репортер этого не разнюхал. «Черт возьми», — сказал он, — «придется мне самому снова выйти на улицу, или газета зачахнет от недостатка новостей». А в следующие два дня именно это бы и произошло, не будь новостей с телетайпа, поскольку Хэклман отправил нас всех искать материал про Гриббана. Как ни накрутил нас Хэклман, мы не нашли и намека на что-нибудь недолжное в жизни Гриббана после тюрьмы. Оставалось признать, что тот столько заработал на преступлениях, что в 40 с небольшим полностью отошел от дел и намерен до конца дней жить в роскоши и в полном согласии с законом. «Его деньги и впрямь получены от акций и облигаций», — устало сообщил я под конец второго дня. «Налоги он платит, как поймальчик, с прежними дружками не видится». «Ладно, ладно, ладно», — раздраженно проговорил Хэклман. «Забудь, пустяки. Я еще не видел, чтобы мой редактор был настолько на взводе». Он барабанил пальцами по столу и вздрагивал от неожиданных звуков. «У вас против него что-то личное?» — спросил я. Обычно Хэклман ни под кого не копал с таким рвением. Казалось, ему безразлично, кто возьмет верх, правосудие или преступление, лишь бы история давала хороший материал для газеты. «В конце концов, он больше ни в чем таком не участвует», — добавил я. «Забудь!» — Хэклман внезапно переломил карандаш, встал и вышел из редакции на много часов раньше обычного. Следующий день был у меня выходной. Я проспал бы до полудня, но меня разбудили крики мальчишки-газетчика под окном. Он продавал внеочередной выпуск. Огромный черный заголовок состоял из одного единственного страшного слова «похищение». В статье сообщалось, что у мистера Джи Спрега Флитвуда похитили гипсовые фигуры Иисуса, Марии и Иосифа, и хозяин обещает $1000 за информацию, которая позволит разыскать их до подведения итогов ежегодного рождественского конкурса уличной иллюминации в сочельник. Через несколько минут позвонил Хэклман, потребовал немедленно ехать в редакцию и следить за поступающими сведениями. Полицейские жаловались, что если улики и были, их уничтожили толпы сыщиков-любителей. Однако никто не ждал отгадки от полицейских. К вечеру поиски украденных фигур превратились в веселое повальное безумие, и это было дело для обычных людей, не для полиции. Толпы ходили от двери к двери и спрашивали, не видел ли кто-нибудь младенца Христа. Кино крутили перед пустыми залами. В местной радиопрограмме ведущий жаловался, что никто из горожан не берет телефонную трубку. Все на улице. Тысячи пожелали обыскать единственную конюшню в городе, справедливо рассудив, что лишь там есть ясли с сеном. Владелец конюшни неплохо заработал на продаже горячего шоколада и пончиков. Предприимчивый хозяин гостиницы купил целую полосу под объявление, что если кто-нибудь найдет Иисуса, Марию и Иосифа, то гостиница готова разместить их у себя. Передовица каждого номера была посвящена поискам, и все выпуски разлетались, как горячие пирожки. Хэклман оставался по обыкновению желчным, саркастичным и деловым. «Это чудо», — сказал я ему. «Раздув эту историю, вы оживили Рождество», — Хэклман вяло пожал плечами. «Просто подвернулось, когда не было других новостей. Если возникнет что-нибудь получше, а я надеюсь, возникнет, я это задвину в сторону. Самое время кому-нибудь устроить стрельбу в детском саду, а? Извините, что открыл рот. Я не забыл поздравить вас с Сатурналиями». «С Сатурналиями?» «Да, мерзкий языческий праздник в конце декабря. Римляне в это время закрывали школы, наедались и напивались до одури, говорили, что всех любят и дарили друг другу подарки». Зазвонил телефон, и Хэклман взял трубку. «Нет, мэм, мы еще его не нашли. «Да, мэм, если он объявится, будет неочередной выпуск». «Да, мэм, если в конюшне уже проверили. Спасибо, до свидания». Поиски больше походили на спонтанный карнавал, чем на серьезные попытки найти пропавшие фигуры. Строго говоря, у их участников не было ни малейших шансов на успех. Они шумели и шли только туда, куда им хотелось или было интересно пойти. Вор, очевидно сумасшедший, без труда мог спрятать свою добычку от толпы. Однако людей так захватила аллегория происходящего, что надежды росли сами собой без подогрева со стороны газеты. Все были уверены, что святое семейство найдется в рождественский сочельник. Однако в сочельник ни одной новой звезды не засияло над городом, если не считать 500-ваттной лампы на воздушном шаре над домом обокраденного Джи Спрэга Флитвуда, иначе говоря, бешеного пса Гриббана. Мэр, директор крупной промышленной компании и председатель совета по недвижимости расположились на заднем сиденье принадлежащего мэру лимузина, а мы с Хакклманом сидели на откидных сиденьях лицом к ним. Мы все ехали, чтобы вручить грамоту Гриббану, который заменил похищенные фигуры новыми. «Повернуть на ту улицу?» — спросил шофер. «Звезда укажет путь», — сказал я. «Эта лампочка, вшивая электрическая лампочка, какую может повесить на свой дом каждый, у кого есть деньги», — вмешался Хакклман. «Вшивая электрическая лампочка укажет путь», — сказал я. Гриббан ждал. Он был в смокинге и сам распахнул дверцу нашей машины. «С Рождеством, господа!» Он потупился, благоговейно сложил руки на выступающем брюшке и повел нас по дорожке, вдоль которой были натянуты веревочные перила. Дорожка тянулась вдоль всей задней стороны дома. За углом, чуть не доходя до места, с которого нам предстояло осмотреть иллюминацию, Гриббан остановился. «Мне нравится думать, что это храм, куда люди идут за мили на свет звезды». Он отступил на шаг, приглашая нас отойти еще чуть дальше. Вновь сияющая панорама ошеломила нас, как уличный урок ритмики. Фигуры с застывшими лицами подпрыгивали, махали руками, хлопали крыльями. «Гангстерский рай», — прошептал Хакклман. «Ой-ой», — выговорил мэр. Председатель совета по недвижимости выглядел шокированным, однако он прочистил горло, взял себя в руки и сказал почти нормальным голосом: «Итак, это иллюминация». «Где вы добыли новые фигуры?» — спросил Хакклман. «Оптом, со склада универмага», — ответил Гриббан. «Какое чудо инженерного искусства», — заметил промышленник. «Здесь работали 4 инженера», — гордо объявил Гриббан. «Слава богу, тот, кто спер фигуры, не тронул неоновые венчики. Там есть переключатель, и я могу сделать их моргающими, если вы думаете, что так будет красивее». «Нет-нет», — сказал мэр, — «лучшее враг хорошего». «Я выиграл?» — вежливо спросил Гриббан. Протянул мэр, — «выиграли ли вы? Нам надо подумать. Мы известим вас о своем решении сегодня же вечером». Никто не знал, что еще можно сказать, и мы поплелись назад к лимузину. 32 электромотора, 2 мили проводов, 976 электрических лампочек, не считая неоновых», — сказал Гриббан, когда мы садились в машину. «Я думал, мы вручим ему грамоту на месте», — заметил торговец недвижимостью. «Мы же так и собирались». «У меня язык не повернулся сказать, что он выиграл», — вздохнул мэр. «Давайте заглянем куда-нибудь и пропустим по рюмочке». «Он явно выиграл», — сказал промышленник. «Мы не можем отдать приз никому другому. Он выиграл грубой силой, грубыми долларами, грубыми киловаттами, при всем своем чудовищном вкусе». «У нас еще один пункт», — сообщил Хакклман. «Мне казалось, мы едем только в одно место», — возразил промышленник. «Вроде бы мы так договаривались». Хакклман показал открытку. «Регламент. Официально прием заявок заканчивался сегодня в полдень. Это доставили с нарочным примерно за 2 секунды до последнего срока. Мы не успели туда съездить». «Наверняка им Флитвуда не переплюнуть», — заметил мэр. «Никому не переплюнуть. Где это?» Хакклман назвал адрес. «Бедный район на окраине города», — сказал торговец недвижимостью. «Не конкуренты нашему другу Флитвуду. «Давайте не поедем туда», — предложил промышленник. «У меня скоро гости соберутся и...» «Плохой пиар», — серьезно заметил Хэклман. Мне было странно слышать от него это слово, произнесенное подчеркнуто уважительным тоном. Он сказал как-то, что самые омерзительные формы жизни — крысы, пиявки и пиарщики в порядке возрастания мерзости. Трех больших людей на заднем сиденье слово испугало и смутило, они помычали, поерзали, но спорить не решились. «Давайте тогда быстренько», — сказал мэр, и Хэклман отдал водителю открытку. Когда мы остановились на светофоре, веселая компания на тротуаре, очевидно, поисковый отряд, окликнула нас и спросила, не знаем ли мы, где святое семейство. Мэр порывисто высунулся в окно. «Там вы его точно не найдете», — сказал он, указывая на лампу над домом Гриббана. Другая компания перешла улицу перед нами, распевая «Родился Христос у Марии и ангелы в вышине, пока смертные спят, берегут и хранят тех, кто забылся во сне». Примечание. Куплет из популярной рождественской песни «О малый город Вифлеем», написанный американским епископом Филлипсом Бруксом, годы жизни 1835-1893, после посещения Вифлеема. Перевод Н. Эристави. Конец примечания. Зажегся зеленый, и мы в молчании поехали дальше. Приличные дома кончились, лампу над домом Гриббана закрыли от глаз черные фабричные трубы. «Адрес точно правильный?» — с сомнением проговорил шофер. «Наверное, человек знает свой собственный адрес», — ответил Хэклман. «Зря мы сюда потащились», — сказал промышленник. «Давайте уже поедем к Гриббану или Флитвуду, или как там его зовут. Скажем, что он победил, и черт с ним». «Согласен», — сказал мэр. «Но, коли уж мы заехали в такую даль, давайте посмотрим». Лимузин свернул в темный проулок, подпрыгнул на выбоине и остановился. «Приехали, господа», — сказал шофер. Машина стояла перед покосившимся домом без крыши, где явно давно никто не жил. «Крысы и термиты могут участвовать в конкурсе?» — спросил мэр. «Адрес совпадает», — упрямо сказал шофер. «Поворачивай и едем домой», — распорядился мэр. «Подождите», — сказал агент по недвижимости. «Там позади в сарае свет. Я приехал судить и, клянусь богом, буду судить». «Пойди глянь, что там в сарае», — приказал мэр шоферу. Шофер пожал плечами, вылез и по засыпанному снегом мусору зашагал через двор к сараю. Он постучал, и дверь распахнулась от его касания. Долю секунды шофер черным силуэтом стоял в прямоугольнике слабого дрожащего света изнутри, потом рухнул на колени. «Пьяный?» — спросил Хэклман. «Вряд ли», — пробормотал мэр и облизнул губы. «По-моему, он молится первый раз в жизни». Мэр вылез из машины, и мы следом за ним молча пошли к сараю, а, дойдя до шофера, опустились на колени рядом с ним. Перед нами были три пропавшие фигуры. Иосиф с Марией, склонившись, укрывали от тысячи сквозняков спящего на соломе младенца Иисуса. Сцену освещал единственный керосиновый фонарь, и в дрожащем свете они казались живыми, исполненными любви и трепетного восхищения. В рождественское утро газета сообщила горожанам, где те найдут святое семейство. Все Рождество люди тянулись в холодный пустой сарай, чтобы поклониться младенцу. Небольшая заметка сообщала, что мистер Джи Спрэг Флитвуд выиграл ежегодный рождественский конкурс уличной иллюминации с помощью 32 электромоторов, 2 миль проводов, 976 электрических лампочек, не считая неоновых, и списанного армейского воздушного шара. Хэклман был за рабочим столом, разочарованный и недовольный, как всегда. «Прекрасная, прекрасная история», — сказал я. «У меня она уже в печенках», — Хэклман потер руки. «Теперь я жду января, когда начнут приходить рождественские счета. Основной месяц самоубийств». «Но у рождественской истории должно быть продолжение. Мы по-прежнему не знаем, кто это сделал. Как мы его найдем?» На открытке стояло вымышленное имя. Владелец сарая не бывал в городе последние 10 лет. «Отпечатки пальцев», — сказал я. «Мы могли бы снять с фигур отпечатки пальцев». «Еще одно подобное предложение, и ты уволен». «Уволен?» — переспросил я. «За что?» «За кощунство», — величаво ответил Хэклман, давая понять, что разговор окончен, что ему интересны будущие репортажи и нечего жить прошлым. Он последний раз вернулся к теме кражи, поисков и Рождества под вечер, когда отправил меня с фотографом в сарай. Задание было рутинное, и Хэклман объяснял его скучающим голосом. «Снимайте толпу со спины, чтобы фигуры смотрели в камеру», — сказал он. «Они, небось, здорово запылились, учитывая, сколько грешников толчется вокруг, так что советую перед съемкой протереть их влажной тряпкой».